начинаю составлять досье. Я лежу на верхней койке и считаю слонов. Вот-вот начну пятую сотню. Даже не во всех африканских заповедниках есть такое стадо. Обычно на третьем-четвертом десятке я засыпаю. Но Семен Дежнев переваливается сбоку на бок, как перекормленная гусыня, а койка и переборки содрогаются от могучего храпа Баландина. Ладно, привыкну. Пассажир я, в общем, неприхотливый. Комфортом в своих странствиях не избалован. Не спится мне, конечно, из-за обилия впечатлений. Получить заказ на серию очерков, главный намекнул, без ограничений, большая удача для журналиста моего ранга, а простоволоситься мне никак нельзя. Мысль о том, что материал потянет на целую повесть, придет много позже, когда спутники по экспедиции, каждому из которых я заранее отвел определенную роль, вдруг перестанут мне подчиняться. Тот, кто должен торчать за кулисами и докладывать «кушать подано», неожиданно выскочит на авансцену, и наоборот. Но пока что в голову лезут лишь скудные мыслишки об очерках. По-видимому, писать о том, как подготавливалась экспедиция, я не буду. Переписка между инстанциями, бесконечные совещания, привычная нервотрепка со снабжением, утряска личного состава. Посвящать во все это читателя то же самое, что водить едока на кухню и показывать, как готовят котлеты, может отбить аппетит. А вот об отвальной, которую устроил Чернышов за день до выхода в море, немного рассказать стоит. В последнее время я не раз встречался с Чернышовым, но никак не мог привыкнуть к его выходкам. Поразительный субъект. К примеру, мне срочно нужно с ним проконсультироваться. Редактор требует подробного обоснования моей длительной командировки. «Можно вас навестить, Алексей Архипович? Валяй, навещай». И два часа кряду Чернышов деловито, без всякого ерничества, отвечает на мои вопросы. Все, казалось бы, честь по чести. Но ушел от него я взбешенный, грязный, как дворняга, и еле волоча ноги, потому что всю беседу выбивал с ним ковры. В другой раз, не особенно надеясь на успех, я попытался расспросить Чернышова о его приключениях. А он вдруг разохотился и стал рассказывать, да так интересно, что я уши развесил. Впрочем, ненадолго, так как на третьей минуте понял, что мне самым бессовестным образом подсовывается сюжет морского волчонка. Уходя, я слышал за спиной обидный смешок. Видимо, этот субъект был обо мне не самого высокого мнения. Подобные случаи отбили у меня охоту без крайней нужды встречаться с Чернышовым. И на отвальную я пошел только потому, что хотел познакомиться с будущими товарищами по экспедиции и полюбоваться спектаклем, который, без сомнения, устроит Маша. Неужели она упустит случай завербовать новых лещей? Всего приглашенных было 7 человек, одни мужчины. Корсаков, крупный специалист по устойчивости судов, вместе со своим аспирантом Кутейкиным, прилетел из Ленинграда. Известный химик Баландин из Москвы. Кроме них за столом оказались полярные гидрологи Ерофеев и Кудрейко, Лыков, старший помощник Чернышова, и я. Машу, единственное приятное исключение, как со старомодной галантностью выразился Баландин, Чернышов погнал переодеваться, так как она предстала перед гостями в довольно смелой мини-юбке. Гости весело протестовали, обзывали Чернышова эгоистом, но он был неумолим. Чувствовалось, однако, что успех женщины доставляет ему удовольствие. Он жмурился, как сытый кот на солнце, и не без ехидства на нас поглядывал. «Швартуйтесь, братцы, к другому причалу. Этот занят». А Маша порождала именно греховные мысли. Жены моих знакомых, во всяком случае, единодушно ее клеймили и возмущались вульгарным мужским вкусом. Лучшего аргумента в пользу критикуемой женщины и выдумать невозможно. К тому же она была классной портнихой, красиво себя обшивала и умела играть на чувствительных мужских струнах. То выглядела легкомысленной и доступной, то вдруг надменной недотрогой, то вроде бы простой и домашней, но с таким взглядом, от которого, как посмеивался Чернышов, лещ так и пер на крючок. Молва приписывала ей самые невероятные похождения. Однако все три дочки походили на отца как дождевые капли, что вряд ли можно было счесть для них большой удачей. Я ловлю себя на том, что улыбаюсь. Жаль, но в газетных очерках Маше места не найдется. Ничего не напишешь о сюрпризах, которые преподнес нам Чернышов. Началась наша дружеская встреча с того, что из-за пресловутого натертого паркета мы не без отвращения обули безобразные в дырах тапочки, которые сваливались на каждом шагу. Весь вечер под столом шла возня, так как то один, то другой терял свою обувку и, тихо ругаясь, лез ее доставать. А Кутейкин, лихо заложив ногу на ногу, отлетевшей тапкой чуть не выбил окно. Второй сюрприз был куда огорчительнее. Среди обилия закусок на столе не оказалось ни вина, ни водки, а принесенную Корсаковым бутылку шампанского Чернышов со словами «Чего добро переводить» сунул в холодильник. Затем хлебосольный хозяин водрузил на стол ведерный жбан клюквенного морса, щедро расставил бутылки с минеральной водой и с наслаждением, покосившись на постные лица гостей, проскрипел: «Ну, чего будем пить, ребята?» Лыков подмигнул Кутейкину, Кутейкин подмигнул Лыкову, и оба подмигнули мне. С полчаса назад, войдя в подъезд, я услышал звяканье стекла и увидел двух склонившихся в темном углу забулдык. Один из них тихо назвал меня по имени, и я с невероятным удивлением узнал Лыкова, который делал мне таинственные знаки. «Не хочешь, нам больше достанется», — мудро заметил он, продолжая злодействовать над бутылкой. Знал, к кому в гости идет. «Из чего пить?» — поинтересовался Баландин, всем своим видом показывая, что ценит хозяйскую шутку и верит, что мистификация вот-вот кончится. «Маша!» — рявкнул Чернышов, так что мы подпрыгнули на стульях. «Посуду!» «Иду!» — послышался голос, и через минуту с нагруженным керамическими чашками под носом появилась Маша. Чернышов одобрительно крякнул, поскольку на сей раз бесовка надела, хотя и туго обтягивающее, но целомудренное длинное платье. «Ешьте, пейте, дорогие гости», — певуче проговорила Маша, семеня вокруг стола с чашками и стараясь не смотреть на мужа, который взглядом пытался пригвоздить ее к месту. Целомудренное платье при ближайшем рассмотрении оказалось с разрезом чуть ли не до талии. «Спиртного, извините, не держим, а морс домашний, сама клюкву покупала. Витамины для мужского организма — первое дело». Чернышов молча достал из шкатулки иголку с ниткой, рывком подтащил жену к себе и начал быстрыми стежками зашивать разрез. Маша при этом стояла с лицом великомученицы, страдающей за свои убеждения, и доверительно жаловалась хохочущим гостям. «Уж такой он у меня строгий, ни людей посмотреть, ни себя показать, такой строгий!» И метнула быстрый взгляд на Корсакова, для которого, по-видимому, и был устроен спектакль. Теперь пришло самое время представить вам этот важный персонаж моего повествования. Я до сих пор знаю о нем совсем немного, но одно совершенно точно — везунчик в сорочке родился. 40 лет, а доктор наук, крупный специалист, да еще и сложен как атлет. Даже много для одного человека. Виктор Сергеевич, так зовут Корсакова, скорее привлекателен, чем красив. Лицо, пожалуй, вырублено крупно и грубовато, но зато так и хочется заглянуть в его глаза, которые то и дело вспыхивают, будто за ними скрыта мигающая лампочка. Выразительные глаза человека с умом и чувством юмора. И смеется он хорошо, заразительно, с удовольствием отдаваясь смеху. И, что очень важно, одинаково не только над своими, но и над чужими остротами. А важным это я считаю потому, что так смеется лишь человек доброжелательный, не упивающийся собственным превосходством, порою мнимым. Очень мне понравилось и то, как Корсаков повел себя с Чернышовым. С одной стороны, достаточно уважительно, а с другой — совершенно на равных, ясно показывая, что в экспедиции роль статиста играть не собирается. Пока что Корсаков единственный, с кем бы мне на корабле хотелось сблизиться. Но лезть в друзья я не умею и форсировать события не стану. Чернышов, который привык быть в центре внимания, уже ревниво относился к Корсакову, и не без оснований. Во-первых, всем известно, что не Корсаков напросился в экспедицию, а его самого заместитель министра уговорил. Во-вторых, едва очутившись в Приморске, он тут же стал объектом всевозможных слухов, которые распространяются в нашем городе с быстротой цунами и сами по себе служат показателем того, что человек достоин внимания. И в-третьих, особенно много судачат о романе Корсакова с Марией Чернышовой. Одни утверждают, что роман протекал бурно и к взаимному удовлетворению, а другие, их большинство, говорят, что столичную штучку постигла крупная неудача. Наиболее распространенная версия такая. Чернышов улетел на прием к министру, и Корсаков, быстро оценивший самобытную прелесть Маши, сходу повел атаку на крепость, которую счел слабо защищенной. Таскал охапки цветов, конфеты и духи, прозрачно намекал на чувства. Но всякий раз Маша оказывалась то в обществе детей, то совсем не кстати заходила подруга, и черт бы ее побрал, надолго устраивалась пить чай. Не знаю, где здесь правда, а где вранье, но если даже Корсаков и потерпел неудачу, это ничуть не роняет его в моих глазах. Никто из лещей не мог достоверно похвастаться Машиной благосклонностью, хотя вели осаду многие. Поговаривали, правда, что успеха добился Н, актер местного драмтеатра, и в доказательство приводили здоровый фонарь под глазом, из-за которого было сорвано 3 спектакля. Но сам Н, мой знакомый, как-то в сердцах выругался. Типичная зажигалка. Подожжет, а сама ледяная. Ну ее к лешему, зря время потратил. О происхождении фонаря, однако, он тактично умолчал. Нет, все-таки думаю, что вранье. К выявленным лещам Чернышов относился с великодушным презрением, а к Корсакову, хотя и скептически, знаем мы этих теоретиков, но с осторожностью, не наступая на самолюбие. Рядом с Корсаковым сидел его аспирант Никита Кутейкин, рыжемалый, 27, в роговых очках, за которыми прятались глаза отменнейшего плута. Говорил он мало, но далеко не безобидно. Если кто-то высказывал банальнейшую мысль, Никита с подчеркнутым уважением смотрел на него, смакуя повторял и почтительно спрашивал что-нибудь вроде «Это не из древних?» Кажется, столь же любопытную мысль я встречал у Сенеки. Корсаков от души смеялся и хлопал старика по плечу. Мне он, честно говоря, не очень показался. Так, шут-оруженосец при знатном рыцаре. Гидрологи Ерофеев и Кудрейко прилетели в Приморск лишь накануне. Еще не акклиматизировались и за столом с трудом удерживали зевоту. Из их отдельных реплик я понял, что в прошлом они участвовали в полярных экспедициях и льда во всех его разновидностях повидали предостаточно. Представление о Лыкове я тоже пока что не составил. Невысокий, сутулый и тощий, с блеклыми глазами на невыразительном лице, он был похож не на старшего помощника известного капитана, а скорее на заурядного бухгалтера, который весь день просиживает штаны за накладными, чтобы вечером пофилософствовать у пивного ларька. Он отмалчивался, ел и пил за двоих, не в коня корм, и лишь к самому концу я убедился, что он внимательнейшим образом прислушивается к разговору, а глаза его, пусть и блеклые, но очень даже не глупые. Заметив, что я на него смотрю, Лыков пробурчал что-то под нос и набросился на кальмаров с майонезом. Одно время я пристрастился определять характер людей по внешним признакам, и друзья создали мне славу физиономиста, угадывающего данную личность по глазам, жестикуляции, смеху и даже форме ушей. В самом деле, постоянная тренировка наблюдательности, как и всякая другая, приводит к некоторым успехам. И отдельных людей я угадывал правильно. Но столь же часто я ошибался. И в конце концов понял, что не обладаю достаточной проницательностью, чтобы играть в эту игру, опасную и для чужих репутаций, и для моей собственной. Однажды я свято поверил в одного человека, который безупречно укладывался в рамки моей теории. Он был очень симпатичен, неизменно весел, дружелюбен и предан товарищам по экспедиции. Я не мог им нахвалиться и благодарил судьбу, подарившую мне в длительном странстве такого друга. Спустя полгода он преспокойно оставил прежних друзей ради карьеры, правда, очень хорошей. В другой раз из-за своей дурацкой классификации я долго избегал общения с человеком, от которого, как мне казалось, за версту несло холодом. Теперь я уважаю его едва ли не больше всех других. Так что определять человека по внешним признакам — столь же рискованное занятие, как судить о книге по ее переплету. Сделав этот мудрый вывод, я опять начинаю считать слонов. 20-й слон, могучий исполин с гигантскими бивнями, призывно трубит, и я с безнадежным вздохом открываю глаза. Это яростно всхрапнул Баландин. А, все равно сна не в одном глазу. Лучше припомню отвальную, если так можно назвать прощальный перед выходом в море вечер, без капли спиртного. Уже потом я узнал, что Чернышов давно стал трезвенником, после одного поучительного происшествия. Но об этом позже. «Вы меня не пугайте», — вызывающе сказал Баландин. «Слава богу, не первый раз в море». «А какой?» — поинтересовался Чернышов. «Второй», — весело признался Баландин. «Лет 15 назад я совершил путешествие на теплоходе из Одессы в Ялту». «Ну тогда, Илья Михайлович, вам сам черт не страшен», — с уважением сказал Никита. «А какое, по прогнозу, ожидается волнение моря?» — с легким беспокойством спросил Баландин. «Пустяки», — успокоил Чернышов. «В это время года больше 12 баллов ни разу не было». «Никита, вы ближе к телефону», — слабым голосом произнес Баландин. «Будьте любезны, уточните, когда по расписанию самолет на Москву». Корсаков засмеялся. «А какой все-таки прогноз на первые дни, Алексей Архипович?» «Препаршивый», — сказал Чернышов. «Ветер 3-4 балла и температура около нуля. При такой погоде лед образуется разве что в холодильнике». «Так бы и всю дорогу», — с удовлетворением сказал Лыков. «Мы люди нормальные, нам лед ни к чему. Пароход целее будет». «Далекий ты от науки человек, Лыков», — пожурил Чернышов. «Ни разу не замечал, чтобы ты рвался пожертвовать собой ради научных интересов, как рвутся товарищи Корсаков и Баландин». «Не рвусь», — согласился Лыков. «Он у нас очень приземленный», — пояснил Чернышов. Антидюринга не читал, по радио симфонию передают, выключает. В театр лебедкой не затащишь, только одно и знает, что гоняться за рыбой, как собака за котом. Боюсь, Лыков, что Павел Георгиевич напишет с тебя отрицательного типа. Правда, Паша? Так, начались чернышевские штучки. Я смолчал. А с меня положительного, продолжил Чернышов. Поскольку руководитель моего ранга критике не подлежит. Начни так, Паша. Начальника экспедиции, известного своими производственными победами капитана А.А. Чернышова, подчиненные ласково называют... Как они меня называют, старпом? Если ласково, то хромой черт, — откликнулся Лыков. Паша, это не подойдет, — засомневался Чернышов. Ему для правды жизни нужно что-то более возвышенное, скажем, наш морской орел. Запиши в блокнот, Паша, а то забудешь. Ты ему не подсказывай, — заметил Лыков. Он и так все записывает на магнитофон, вон в портфеле. По всеобщему настоянию я вынужден был раскрыть портфель и доказать, что магнитофон не включен. «Ты нашего тралмастера Птаху запиши», — посоветовал мне Лыков. «Сочно, — говорит». «Да, словарь у него не тургеневский», — сказал Чернышов. «Иной раз такое загнет, что рыба на корме протухает. Не знаю, как с ним быть при наличии на борту интеллигентных ученых-товарищей. Штрафовать за каждое словечко, что ли? Так если даже брать по копейке, ему зарплаты от силы на 3 дня хватит. А тебе на неделю», — включилась Маша. «Не слушайте его, сам хорош бывает». «Насчет интеллигентных ученых, Алексей Архипович, напрасно иронизируете», — с улыбкой сказал Баландин. «Не при вашей милой супруге будет сказано», — Баландин церемонно склонил голову, — «не наш брат, грубый мужлан, а в высшей степени уважаемая дама блестяще защитила докторскую диссертацию о происхождении любимых вашим тралмастером словечек в русском языке». «Именно так». Он победоносно взглянул на недоверчивых слушателей и поднял кверху палец. «Дама». Причем должен отметить, что в знании предмета исследования ей воистину не было равных. Монополист темы. Попадая в общество людей, не следивших за чистотой своего лексикона, например, в городском транспорте в часы пик, она непременно оказывалась в центре внимания, так как гневная и хлестка отчитывала грубиянов, но отнюдь не за грубость, а за недостаточно научное употребление бранных слов. Особую пикантность ситуации придавало то, что достойная дама, к восторгу одних и полному замешательству других, бестрепетно произносила эти слова, но в правильном, истинно научном контексте. «Вот эта женщина!» — восхитилась Маша. «Если вы ее знаете, Илья Михайлович, я ей в подарок платье сошью». «Свою прелесть вы ей передать не в состоянии», — расплылся Баландин, вставая и шаркая тапкой. «Если бы я был художником...» «Ой, молчите!» — замахала руками Маша. «Художником? Да я этих петухов из квартиры поганой метлой гоняю!» — прорычал Чернышов. «Особенно один раскукарекался, длинноволосый хмырь. Ах, Мария Васильевна! Я, Мария Васильевна, так и вижу вас в неглиже с загадочной улыбкой Джоконды». Пришлось его арифметике обучить. «В каком смысле?» — не понял Баландин. «У нас на лестнице 51 ступенька», — разъяснил Чернышов. «Уж очень он меня ревнует, Алеша», — грудным голосом пропела Маша. «Уж так ревнует, любит очень, от греха бережет». Все заулыбались, даже сонные, как мухи, Ерофеев и Кудрейка. «Сейчас я тебя уберегу», — Чернышов приподнялся, но позволил без особого сопротивления усадить себя на место. «Ладно». Он ударил ладонью по столу. «Кончаем треп, давайте о деле». Пошел довольно скучный разговор, в котором мелькали слова вроде «адгезия льда», «кренящий момент», «нормы регистра» и тому подобное, что входило в одно ухо и выходило из другого. Я сидел с умным видом, чтобы не обнаружить своего полного невежества, и изо всех сил старался не зевать. Обязательно нужно будет получить квалифицированную консультацию, хотя бы Никиты, который, кажется, не прочь завязать со мной приятельские отношения. Мы с ним шахматисты. Баландин дробно застучал ногами в переборку. Наверное, ему приснилось, что он лошадь. Забавная личность. С первого взгляда он так и напрашивается на дружеский шарж. Представьте себе высокого, узкоплечего и длиннорукого человека лет 50, с вытянутой дынеобразной головой и бугристой лысиной, на страже которой торчат несуразных размеров уши, так называемые лопухи. Но этого природе показалось мало, и от щедрот своих она отвалила Баландину огромный нос, так и просится рубильник, и широченный при улыбке до ушей рот, украшенный крупными зубами. Если верно наблюдение, что лицо каждого человека напоминает морду какого-либо животного, то Баландина природа лепила с добродушной и уживчивой лошади. Но едва вы утверждаетесь в этой веселой мысли, как вдруг замечаете его глаза и смущаетесь, потому что над человеком с такими глазами смеяться грешно. Случалось ли вам встречать у взрослого человека детские глаза? Их верные признаки — отсутствие всякой задней мысли, неистребимая любознательность, доверчивость и наивное желание видеть вас в наилучшем виде. Про людей с такими глазами говорят, что они и мухи не обидят. Очень смешной дядя. Воистину взрослый ребенок с профессорским званием. Но и храпит этот ребенок, скажу я вам.